Глава 20. Денис. Глядя на окровавленные ладошки Вики, башкой я понимал, что это пустяковое ранение, а руки затряслись так, будто я стоял у операционного стола, а передо мной лежал тяжелый пациент с раскрытой грудной клеткой. Аж вспотел. Вот и ляпнул отвлекающую глупость. А Вика разревелась, как обиженный ребенок. Дурень! Какой же я все-таки дурень! Про свадьбу ляпнул, заранее зная, что девушку только что бросили, да еще и накануне поездки, в которой Ромка собирался сделать предложение. Скорее всего, Вика о его планах не знала, но ведь надеялась. Не просто же так они встречались полгода. А теперь ревела, закусив нижнюю губу и жалобно всхлипывая. Царапины — это, конечно же, весомый повод для слез. Но последней каплей стали мои слова. «Вика!» Растерянно позвал я и, потащив ее вверх по тропинке, чертыхнулся. Она словно обмякла и, вздрагивая и морщась, позволяла вести ее почти на буксире. Больно, не сомневаюсь, но вот эпицентр боли был явно не в исцарапанных ладошках. Оказавшись на вершине обрыва, я плюнул на условности и, подхватив Вику на руки, понес к дому. Маленькая, хрупкая, она вздрагивала и шмыгала носом, как ребенок, а потом и вовсе уткнулась носом мне в шею, рождая своим дыханием на моей коже толпы мурашек. Даже зарычал от беспомощности, и, окажись сейчас Ромка поблизости, я бы, не задумываясь, вмазал ему. Находясь за 1000 километров, он умудрился легко вклиниться между мной и девушкой, которая пробралась под кожу и потихоньку завоевывала мое сердце. «Не плачь», — повторила хрипшим голосом и, усадив ее на ступеньках веранды, рванул в дом за аптечкой. У меня было пару минут, чтобы восстановить сбившееся дыхание, но сердце, свихнувшееся от близости Вики, не собиралось возвращаться к привычному ритму, и я почти оглох от оборотов мотора, смахивающих на тахикардию. Аптечка нашлась в одном из кухонных шкафчиков, а из холодильника я прихватил бутылку холодной минералки. Вернувшись к Вике, протянул воду, но, сообразив, что взять Тару она не сможет, открутил крышку и напоил ее сам. Из-за трясущихся рук часть воды пролилась мимо, истекая искрящимися каплями по подбородку и шее плачущей девушки, заставила стиснуть зубы и снова чертыхнуться. «Ну все, все, успокойся». Приступив к обработке царапин, проворковал я и, действуя на автопилоте, сбивчиво пробормотал. «Было бы из-за кого реветь. Гад он и сволочь. Забудь. Он не заслуживает твоих слез, маленькая». «Кто недостоин?» Шумно втянув носом воздух, переспросила Вика и, округлив глаза, уставилась на меня в упор, тут же перестав плакать. «Кто-кто? Ромка твой!» — огрызнулся я и, промакивая ватным диском царапины, проворчал. «Думаешь, не понимаю, почему ты расплакалась?» «Да ну его!» — фыркнула невозмутимо и, зашипев от моих манипуляций, ворчливо добавила. «Еще бы я из-за мужчины не ревела. Бросил и ладно. Избавил меня от еще больших разочарований. Вот и умница!» — поддакнул я и, не особо поверив в ее браваду, дополнил иллюзии еще одним аргументом. «Таких, как ты, не бросают. А он еще пожалеет. Да поздно будет». Мои последние слова опять подействовали на Вику, как весомый повод пореветь. Она всхлипнула и, отвернувшись, прерывисто вздохнула. А меня резануло, словно скальпелем, и где-то внутри поднялась волна гнева и раздражения. «Да что не так с этой девчонкой? Что не так со мной? Чем я хуже этого смазливого мудака, не сумевшего в самый ответственный момент принять взрослое, а главное — мужское решение?» Зная она о своем диагнозе, упоминание «а поздно и до свадьбы заживет» имели бы совсем другое значение. А так, на минуту в мою башку закрались сомнения, а не рванула ли Вика в отпуск, надеясь, что Ромка примчится за ней? И вот это предположение заставило мою ревность вскипеть. На эмоциях свои действия я не контролировал. Нахмурившись, просто отложил аптечку в сторону, сгреб Вику на руки и, сев на ступеньки, устроил опешущую девушку у себя на коленях. пока она не пришла в себя от моей наглости, сжал ее в крепких объятиях и, склонившись, уперся лбом в ее лоб. На меня смотрели огромные карие глаза, но испуга или возмущения в них не было. «Денис, ты чего?» — отмерев, пролепетала Вика, а я криво усмехнулся, пряча свое волнение. «Если будешь реветь из-за этого мудака, я буду действовать наверняка», — предупредил хрипло, а Вика гулко сглотнула. «Это как?» После недолгого молчания все же решилась спросить она, а я прижал ее к груди еще сильнее. «Вот так», — отозвался едва слышно и, зафиксировав ее подбородок пальцами, накрыл приоткрытый ротик осторожным поцелуем. Вика вздрогнула, но не оттолкнула, не ударила, не замычала, возмущаясь такому произволу. Приоткрыв рот, позволила моему языку скользнуть глубже и, застонав, закинула руки мне на шею, а меня накрыла. Ее волосы пахли морем и солнцем, губы казались сладкими и горячими настолько, что моя кровь вскипела. Зарывшись рукой в каштановую копну, я растопырил пальцы, фиксируя Викину голову. Боялся, что она опомнится и оттолкнет, а я не успею насладиться новыми пьянящими ощущениями. Поцелуй стал более напористым, а Вика расслабилась в моих руках, постановая и тяжело дыша. «Вот так». Отстранившись, прохрипел я и, посмотрев в ее затуманенные глаза, усмехнулся. «Полегчало? То, что доктор прописал». Промычала Вика и, густо покраснев, прошептала. «Действительно, полегчало». Мы смотрели друг на друга немного ошеломленно, что ли, как будто увидели впервые и не смогли справиться с эмоциями. Тяжело дыша, Вика опустила взгляд на мои губы, а я издал сдавленный стон и, приняв ее реакцию за одобрение, захотел продолжить терапию, но нам помешали. Со стороны дороги где-то за поворотом раздался рокот мотора, и через несколько минут на поляне перед домом появилась машина. Вика прищурилась и, нахмурившись, попыталась встать. Я поднялся первым и, поставив ее на ноги, оттеснил себе за спину. «Мы кого-то ждем?» — уточнил тихо и, оглянувшись, добавил. «Знаешь его?» «Кажется, это тот таксист, что привез меня сюда», — неуверенно отозвалась Вика и, пожав плечами, растерянно произнесла. «Я не знаю, кто привозит доставку продуктов. К тому же курьер должен приехать через пару дней, не раньше». Пока мы гадали, кто и зачем к нам пожаловал без приглашения, из автомобиля вышел водитель, а следом за ним показались еще два незнакомца. Я инстинктивно сжал кулаки и, шагнув к непрошенным гостям, пророкотал. «Вика, живо в дом и запрись изнутри!» «Ну вот еще, фыркнула она и, мотнув головой, отчеканила. «Одного я тебя с ними не оставлю». На девушку приближающиеся мужчины смотрели с нескрываемым интересом, и это напрягало. Подойдя вплотную, водитель протянул руку и, кивнув в сторону Вики, улыбнулся. «Здравствуйте, вы и есть жених?» — поинтересовался он, а Вика ойкнула и покраснела. «Да, я жених», — не раздумывая, подтвердил я и, пожав протянутую руку, перешел к главному. «Меня зовут Денис. Зачем пожаловали?» Мужчины переглянулись, и один из них достал из внутреннего кармана пиджака пластиковый файл с документами. Протянул мне и, прищурившись, спокойно произнес: «Рады знакомству, хм, жених. Есть предложение. Отойдем на пару слов».